Понурая лошадь Собаколова даже не обратила на нее внимания. Видно, она привыкла к такому обращению. Быть может, она даже стыдилась, что вынуждена обслуживать своего подлого хозяина. У Чика было к ней какое-то двойственное отношение. С одной стороны, ему было жалко ее, вон какая, ребра торчат. А с другой стороны, он все-таки осуждал ее. «Раз у тебя такой подлый хозяин, сбеги от него». Если в тот раз понурая лошадь Собаколова не обратила на Белочку внимания, зато сам Собаколов обратил. Он с какой-то нехорошей странностью посмотрел на Белочку, хотя ясно видел, что она не беспризорная, что она только что выскочила со двора из-под ног Чика. Чик тогда погрозил ему кулаком. А этот негодяй даже вспоминать неприятно. В ответ на угрозу Чика посмотрел на него с такой же сонной деловитостью, как и на Белочку. Чик, конечно, понимал, что Собаколов людей не трогает, но мало ли что он может сделать, раз его подкупили вредители. С того самого дня Чик стал бояться за Белку и старался отучить ее выходить на улицу. С тех пор он еще несколько раз видел проезжающую колымагу Собаколова, и каждый раз у него надолго портилось настроение. Раньше он иногда брал с собой Белку, когда ходил на море или в горы, как сейчас. Но с тех пор старался отучить ее от улицы. Поэтому и теперь, несмотря на сиротское выражение, с каким Белка смотрела на него, он сурово отвернулся и пошел дальше. В этом месте речушка была зажата стенами трехэтажных домов. Из верхних окон этих домов каждую секунду могли вылить помой, и потому приходилось идти, внимательно следя за окнами. Через несколько минут Чик оглянулся. И что же оказалось? Оказалось, что Белочка плетется за ним. «Ах так?» — угрожающе сказал Чик и гневно посмотрел на Белку. Она продолжала стоять. А между тем, в любую секунду из любого окна могла вылететь струя помоев. Особенно опасна была струя из верхних окон, потому что они выливали ее как бы с поверхности земного шара в безвоздушное пространство. Правда, с другой стороны, тут было и свое преимущество. Хотя жители верхнего этажа даже и не смотрели вниз, когда шлепали свои помои. Все же, благодаря самой высоте, если вовремя заметить летящие помои, можно было от них увернуться. Зато уж если жители нижних этажей, не заметив тебя, шваркнут помоями, никак не увернешься. «Какие же окна опасней?» — задумался Чик и снова обратил внимание на Белочку. Она смотрела на Чика, терпеливо ожидая его решения. Тут Чик разозлился на себя и на Белку. На себя, за то, что имел дурацкую привычку задумываться над ненужными вещами. А на Белку за то, что она вообще еще тут торчала, и, главное, думала, что он задумался над ее судьбой, брать ее или не брать, хотя он думал об этих проклятых помоях. Чик сделал вид, что наклонился за камушком, и, разогнувшись, махнул рукой, словно кинул его. «Не верю», — сказала Белка, мотнув головой. «Ах, не веришь?» — вслух ей ответил Чик и, нагнувшись, в самом деле поднял камушек. Правда, выбрал поменьше и бросил его в Белку. Камушек щелкнул несколько раз, подпрыгивая возле Белки. Она приподняла голову, а уши у нее вздрагивали при каждом щелчке. «Ну, если дело дошло до камней...» Чик прямо-таки услышал эти слова, когда она, повернувшись и уныло поджав хвост, затрусила назад. Сердце у Чика сжалось, но ничего нельзя было сделать. Так было надо. «Чик, скорей, а то нас помоями обольют», — напомнила Сонька. Чик ничего не ответил, и они пошли дальше. Они прошли мост, перекрывающий улицу, и остановились. После моста было небольшое пространство, где их легко можно было заметить с улицы, особенно с балкона, на котором вечно торчал богатый портной со своим утюгом. Чик осторожно выглянул из-под моста на улицу. Богатый портной был на балконе. Он, как обычно, фыркал водой изо рта и потом несколько раз проводил утюгом по столику, на котором лежала его очередная работа. Чик хорошо знал последовательность его действий. Они обычно никогда не менялись. Водой изо рта на тряпку, потом внимательно взглянет на улицу, снова берется за утюг. Надо было перебегать, пока он фырчит, или через несколько мгновений, когда он начинает гладить. Чик легко, без особой опаски, перебежал открытое пространство. Богатый портной его не заметил. Оник из-под моста следил за Чиком с испуганными глазами. Он очень боялся, что отец его увидит и вернет домой. Он до того боялся, что сам уже не доверял своему слуху. «Фырчит или не фырчит?» — шепотом спрашивал он у Чика.